Книга третья. Лабиринт. Смех не маргарин, смехом не торгуют. Селек Бай. Лист 21. Замок в Месопотамии. Тим уже во второй раз летел в маленьком двухмоторном самолете, принадлежащем фирме барона Трёча. Они поднялись с аэродрома на рассвете, и ему едва удавалось отличать в окошке самолета море от неба. И вдруг он увидел внизу, затемневшим вдали гористым островком, солнечный шар. Казалось, солнце вынырнуло из моря, так быстро оно взошло. «Мы летим на восток навстречу солнцу», — пояснил Трёч. «В Афинах оно взойдет немного позже. Мои подданные, в том числе и слуги в замке, поклоняются солнцу. Они называют его Эш-Шемс». Тим ничего не ответил. Он молча смотрел вниз на море. Свинцово-серое оно все светлело и светлело, пока не стало бутылочно-зеленым. Тим не боялся лететь по воздуху, но и не радовался полету. Он даже не удивлялся. Тот, кто не умеет смеяться, не может и удивляться. Барон объяснял ему теперь положение на масляном рынке, которое было Тиму глубоко безразлично. Тем не менее он усвоил, что фирма перессорилась с большинством крупных молочных хозяйств и что какая-то другая фирма, объединившая предпринимателей Норвегии, Швеции, Дании, Германии и Голландии, поставляет на рынок более качественное и более дешевое масло, чем фирма Трёча. По этой-то причине они и летят сейчас в замок в Месопотамии. Там барон надеется выяснить существо вопроса и принять необходимые меры. Два других господина тоже вылетели по направлению к замку. Один из них – некий мистер Пенни из Лондона, другой – сеньор Ван дер Толлен из Лиссабона. Самолет уже пролетел над Анатолийским плато, а барон все еще говорил о сортах масла и о ценах на масло. При этом он то и дело употреблял такие выражения, как фронт сбыта, завоевание потребителя, подготовка наступления на рынок, словно был генералом, готовящимся выиграть крупную битву. Когда барон сделал паузу, Тим сказал, чтобы принять какое-нибудь участие в разговоре. «У нас дома всегда ели только маргарин». «На маргарине не разживешься. Хлеба с маслом, как говорится, из него не сделаешь», — буркнул барон. «Почему?» — возразил Тим. «Мы всегда его мазали на хлеб. У нас и жарили на нем, и пекли, и тушили овощи». Теперь барон стал слушать его внимательнее. «Выходит, для вас маргарин был и с мальцем, и постным маслом, и сливочным, так что ли?» Тим кивнул. «Наверное, в одном только нашем переулке каждый день уходило не меньше бочки маргарина». «Интересно», — пробормотал Трёч. «Весьма интересно, господин Талер. Тактический маневр с маргарином. Переход в наступление, завоевание масляного рынка. Почти гениально!» Барон погрузился в размышления. Казалось, он застыл в своем кресле. Тим был рад, что барон оставил его в покое. Он разглядывал в окошко самолета проносившиеся под ним горы и долины, вершины и ущелья, и караваны ослов, двигавшиеся по горам из разных мест в одном направлении. Очевидно, туда, где сегодня был базарный день. Летчик, чтобы доставить удовольствие мальчику, старался лететь как можно ниже, и Тим мог довольно хорошо разглядеть погонщиков и погонщиц ослов. Правда, все лица представлялись ему с высоты одинаковыми светлыми кружочками, с бородой и усами или без бороды и усов, и ему приходилось судить о людях, проходивших внизу, только по их одеждам. А костюмы их были так непривычны для его взгляда, что и люди представлялись ему фантастическими персонажами, каких можно увидеть разве что в цирке. Но, конечно, это была сущая чепуха, потому что если бы проходившие внизу были причесаны и одеты так, например, как жители его родного города, Тим не нашел бы в них ничего необычного, пожалуй, кроме чуть более темной кожи. Но 14-летнему мальчику, так неожиданно очутившемуся в дальних странах, можно, пожалуй, и простить такое неверное представление о никогда не виданных народах. Впрочем, уже очень скоро Тиму пришлось убедиться, познакомившись с Элекбаем, что о новых знакомых и о других народах никогда не следует судить чересчур поспешно. Этот Селекбай выехал верхом из оливковой рощицы в ту самую минуту, когда самолет приземлился на площадке, расположенной высоко в горах, и Тим самым первым спустился по трапу на землю. Трёч приветствовал подъехавшего Селекбая на арабском языке с изысканной любезностью. Низко поклонившись, он незаметно шепнул Тиму: «Это самый крупный коммерсант среди солнцепоклонников и их глава. Он получил высшее образование в вашем родном городе. Сейчас начнет говорить с нами по-немецки. Отвечайте ему почтительно и поклонитесь как можно ниже». Селекбай обратился к Тиму, приведя его этим в некоторое замешательство. Старик был одет в очень странный костюм. Впрочем, отдельные части этого костюма Тим постепенно, кажется, начинал узнавать. Рубашка, жилет, пиджак и что-то вроде длинного халата. Кроме того, цветной платок, повязанный вокруг живота, и, наконец, юбка, какие носят женщины, из-под которой выглядывали длинные шаровары. Все это было замечательно ярких и красивых цветов, среди которых особенно выделялся оранжево-красный. На темном бородатом лице Селекбая почти не было морщин. Из-под густых бровей внимательно глядели на Тима умные голубые глаза. «Я полагаю, молодой человек, что вы и есть тот самый знаменитый наследник, о котором кричат все газеты», — сказал он по-немецки с удивительно хорошим произношением. «Приветствую вас, и да благословит вас Бог!» Старик поклонился, и Тим последовал его примеру. Его смятение возросло, ведь этот человек, пожелавший ему Божьего благословения, был главой солнцепоклонников. Но Тим давно уже научился скрывать свои чувства. Он вежливо ответил Селекбаю: «Я очень рад познакомиться с вами. Барон мне много о вас рассказывал. Это было неправдой». Но Тиму приходилось теперь часто слышать подобную вежливую ложь, и он научился ей подражать. Открытая коляска на высоких колесах с парой лошадей в упряжке доставила их к замку. Селекбай сопровождал их всю дорогу верхом, беседуя с бароном по-арабски. Когда коляска обогнула оливковую рощицу, их взглядом открылся замок, возвышающийся над отлогим склоном горы. Чудовищное нагромождение из кирпичей, зубчатыми башенками по углам крыши и головами драконов, извергающими дождевую воду. «Не думайте, пожалуйста, что я сам выстроил такое страшилище», — обратился барон к Тиму. «Я купил эту штуку у одной взбалмошной английской леди исключительно потому, что мне люб этот уголок земли. Только парк здесь разбит по моему собственному плану». Парк, спускавшийся террасами вниз по склону горы, был выдержан во французском стиле. Кусты и деревья, подстриженные в виде кеглей, шаров и многогранников, были рассажены, казалось, не без помощи циркуля и линейки. Такими прямыми выглядели здесь аллеи, такими круглыми площадки и клумбы. Каждая терраса отличалась от другой своим орнаментом. Все дорожки были посыпаны красным песком. «Как вам нравится парк, господин Талер?» «Это оболваненная природа. Растения, которые так безжалостно обкарнали, показались Тиму несчастной жертвой человеческой тупости», и он ответил: «По-моему, это хорошо решенная арифметическая задача, барон». Барон рассмеялся: «Вы выражаете свое неодобрение очень вежливо, господин Талер. Должен отметить, что вы отлично развиваетесь». «Когда такой молодой человек говорит не то, что он думает, это значит, что он развивается очень плохо», — вмешался в разговор Селекбай, перегнувшись в седле в сторону коляски. Он сказал это довольно громко, стараясь заглушить скрип колес. Трёч возразил ему что-то по-арабски, и, как показалось Тиму, довольно резко. Верховой ничего не ответил барону. Он только поглядел на мальчика долгим задумчивым взглядом. Вскоре он попрощался и, огибая холм, поскакал в сторону дальней горы. Барон, посмотрев ему вслед, сказал: «Золотая голова, только чересчур уж высокоморален. Он прочел в заграничных газетах, что я выдал гроб пастуха Али за мой собственный, а сам, недолго думая, превратился в моего брата-близнеца. Конечно, он будет молчать, но за это требует, чтобы я в порядке покаяния выстроил для его единоверцев новый храм. И, пожалуй, мне не остается ничего другого, как пойти на это». «Если бы я мог, я бы сейчас рассмеялся», — серьезно ответил Тим. Но вместо него рассмеялся барон. Он смеялся с переливами, с коротким, счастливым, захлебывающимся смешком в конце каждой рулады. И на этот раз Тима не угнетал его собственный смех. Он даже был рад, что теперь смех его всегда рядом с ним. Так близко, что, кажется, протяни руку и достанешь. Иногда ему даже думалось, что когда-нибудь он и в самом деле быстро протянет руку и схватит свой смех, выпал бы только подходящий случай. Он не понимал, что это только так кажется. Тим решил сопровождать барона всегда и повсюду. Коляска остановилась у подножья широкой лестницы, которая вела вверх от террасы к террасе до самого замка. Отсюда снизу она казалась гигантской, почти бесконечной. Но что было в ней самое удивительное — это собаки. Каменные фигуры собак, стоявшие на ступеньках по обе стороны лестницы. Словно оцепенев в своем каменном молчании, они глядели, вытаращив глаза, вниз в долину. Здесь были, наверное, сотни собак самых разных пород. Доберман-пинчеры, таксы, сеттеры, фокстерьеры, афганские борзые, чау-чау, спаньели, боксеры, шпицы и мопсы, ярко раскрашенная керамика. Получалось, что справа и слева вдоль всей лестницы вход в замок охраняет огромная пестрая свора. «Старая леди была большой любительницей собак», — пояснил барон. А Тим ответил: «Да, это заметно». Трёч собирался было дать указание кучеру ехать по извилистой горной дороге, начинающейся слева от лестницы, как вдруг из-за керамического бульдога, стоящего примерно на середине лестницы, вышел какой-то человек и помахал им рукой. «Это сеньор Ван дер Толлен», — сказал Трёч. «Давайте-ка вылезем и поднимемся к нему. Мне хотелось бы ошарашить его моими планами насчет маргарина. Вот он изумится». Они вылезли из коляски, и барон чуть ли не бегом бросился вверх по ступенькам. Тим медленно поднимался вслед за ним, внимательно разглядывая керамических собак. Его не интересовали разговоры о маргарине. Откуда ему было знать, какую важную роль сыграет маргарин в его жизни?